Глава 15. Настоящее время. «Что у тебя нового?» — спросила я у Ленки, как только мы уселись в баре, разумеется, подразумевая под этим ее личную жизнь. «Я решила сохранить брак», — нерешительно ответила она и вопросительно посмотрела на нас. «Ну, хотя бы попытаться». Я кивнула, не совсем понимая, что она имеет в виду. «Каким образом?» — хотелось спросить нам с Аникой, но мы молчали, боясь, что такой вопрос может прозвучать грубо. Ленка, казалось, считала его с наших лиц и сама начала пояснять. Дело в том, что я переговорила с мамой, и мы посчитали, что так будет лучше. По моим мышцам пробежала протестующая дрожь, но я постаралась не показать этого. Краешком взгляда я покосилась на Анику. Ее мимика напряглась. По этому едва заметному изменению я поняла, что она разделяет мое мнение о том, что глупо было перекладывать такое решение на маму, которая, конечно же, не посоветует ничего другого, кроме как терпеть. «Но он же мужчина», — наверняка сказала она ей. «Тебе нужно просто простить его». Совершенно не думая о том, что простить не так уж и просто, и тем более это нельзя сделать по заказу. «Откуда у меня такое мнение о Ленкиной матери? Должно быть, спросите вы». Могу сказать, что я видела ее лично пару раз, когда была у подруги в гостях. Это была обычная женщина среднего роста, в цветастой блузке и разношенной обуви. У нее было властное выражение лица с выраженными брылями и пигментированной кожей. Ее сальные волосы были убраны в пучок, отчего ее всегда возмущенный взгляд становился еще более очевидным. Да, нельзя было делать выводы о характере человека, опираясь только на внешние данные. Конечно, у меня в жизни тоже были моменты, когда мне было лень помыть голову, но я не становилась от этого плохим человеком. Однако от матери Ленки шел такой дух власти, вызванный отчаянием и общим недовольством жизнью, что мне казалось, это отражало каждая клеточка ее тела. Кроме того, подруга часто на нее ссылалась. Особенно меня поразила вот какая история. Ленка была одной из тех девушек, которые всю жизнь пытаются похудеть. Она пробовала диеты, бросала их, и я думала, что это для нее было своего рода хобби. После вторых родов она похудела со своего обычного 48-го размера до 42-го. Ленка невероятно радовалась своей долгожданной стройности. Она поменяла весь свой гардероб и была несказанно счастлива, пока в один момент все не изменила ее мама. «Лена, но ведь это неприлично», сказала она ей. «С такой фигуры ты не выглядишь, как рожавшая женщина. Тебе нужно срочно набрать вес». Ленкина радость потихоньку ушла, а вместе с ней и ее стройность. Нет, она не стала набирать вес, потому что так сказала мама. Но из-за отсутствия поддержки и вечных упреков она снова впала в депрессивное состояние, в котором находилась до родов и активно заедала его. От этого комментария меня просто трясло. Женщина должна оставаться полной, чтобы люди вокруг видели, что она родила? С каких это пор быть стройной неприлично? Я не понимала, что творилось в голове у Ленкиной матери, да и не хотела понимать, если честно. Я склонялась к тому, что это банальная зависть, потому что ничем более этого не могла объяснить. Как вообще здоровая стройность может портить человека и делать его неприличным? У меня не укладывалось это в голове. Ленкина мать наверняка не слышала никогда о висцеральном жире и вообще о плохих последствиях для здоровья из-за лишнего веса. Неприлично. Подумать только. Вот поэтому сейчас я была настроена скептически к советам Ленкиной матери. «Не только мама это предлагает мне, но еще и мои сестры», — добавила Ленка. «А ты? Что думаешь ты сама?» — спросила у нее я. «Не знаю», — честно призналась она. «За этим шквалом людских голосов я уже не слышу собственного сердца». Она немного помолчала и добавила. «Наверное, я тоже хочу попытаться». «И каким образом вы решили это сделать?» — спросила Аника, постаравшись, чтобы ее вопрос прозвучал без ноток скептицизма. «В первую очередь я решила сама поработать над отношениями». «Так», — протянула я, хотя не представляла, о чем она говорит. «Идти к семейному психологу Женька точно не согласится. Поэтому я решила испробовать такие методы самостоятельно. А у тебя нет ощущения, что Женька тоже должен участвовать в спасении брака?» — задала вопрос Аника, который напрашивался сам собой. Ленка хмыкнула. «Ну, конечно же, есть. Но развестись мы всегда успеем». Я кожей почувствовала, как Ленка цитирует слова матери. Я начала ходить по утрам к массажисту, который работает с блоками. «Работает с чем?» — спросил я. «Так вот, куда ты уезжаешь в такую рань», — наконец поняла Аника. «Я просыпаюсь, а тебя нет». «Угу», — кивнула Ленка. «Я хотела тебе рассказать, просто как-то случая подходящего не представилось. Расскажи подробнее про массажиста. Я ничего не поняла». «Ну, суть в том, что любые наши блоки, которые есть в голове, то есть на психическом уровне, также проявляются в нашем теле. Психика и тело тесно связаны». «Так, предположим, а твой брак тут при чем?» — вырвалось у меня. Хотя я всячески пыталась менее скептически относиться к вещам, которые помогают спасти брак. Но даже от этой фразы меня передергивало, если честно. Возможно, что психика и тело действительно связаны напрямую. Но каким образом это может помочь Ленке в данной ситуации? Я себе слабо представляла. Да еще и с помощью массажа. «Ну, понятно, что проблемы в браке идут от проблем в человеческой голове», — пояснила Ленка. «Согласна», — ответила Аника. «Но не могу понять, каким образом массаж может в этом помочь». «Я и сама не могу, если честно», — призналась подруга. «Но я слышала много восторженных отзывов о нем и решила попробовать. Я ведь ничего не теряю». «Кроме денег и времени», — снова вырвалось у меня. И я еще хотела добавить собственного достоинства, но вовремя закрыла рот. «Конечно, Ленка вольна делать все, что ей захочется. Просто мне будет жаль, если она станет жертвой очередных шарлатанов, которые наживаются на человеческом горе. А их в последнее время развелось очень много. Я понимала, что не имею права лезть к подруге со своим видением ситуации. Ведь если я не верю во все эти массажи, это не значит, что они не работают. Действительно, в последнее время в обществе набирали популярность различные эзотерические движения, которые обещали тебе решить все твои проблемы. Ну или помочь решить, как утверждали они. Опять же, прикрываясь тем, что если ничего не вышло, то ты сам не был готов или недостаточно старался. Я считала, что их массовое возникновение вызвано тем, что у нас в стране в целом повысился уровень жизни. Если в 90-е годы прошлого столетия люди думали лишь о том, будут ли у них завтра средства на то, чтобы купить еду, то сейчас большинство людей имело в достатке все базовые вещи. И общество, согласно пирамиде Маслоу, стало двигаться выше, пытаясь удовлетворить какие-то свои духовные потребности. А закон экономики говорил о том, что если будет спрос, то будет и предложение. Согласно этому закону, в мире появились разные духовные наставники в виде массажистов, гуру и прочих шарлатанов. Возможно, я слишком скептически была к этому настроена. Люди вокруг рассказывали о фантастических изменениях в их жизни после встречи с разного рода экспертами. Я могла объяснить это тем, что у этих людей в голове срабатывало нечто иное, как эффект плацебо, имеющий научное объяснение. Однажды я сама из любопытства пошла со своей знакомой на тренинг с названием «Очищающее дыхание». После него у меня не было никаких чувств эйфории, которые описывали другие участники. У меня было лишь одно чувство – попусту потраченных денег. Стоимость тренинга была отнюдь немалой. Однако именно после этого мероприятия я познакомилась с одним интересным молодым человеком, с которым у меня был недолгий, но бурный роман. Моя знакомая, которая посещала со мной данный тренинг, свято верила в то, что этот роман – результат данного очищающего дыхания. Я сделала вывод, что если людям хочется во что-то верить, они всегда найдут доказательства, подводя под них свои жизненные события. «Ты пока останешься жить у Аники или как?» — решила я спросить Ленку. «Да, если она, конечно, не против». Аника в ответ лишь вежливо улыбнулась. «Я хочу сначала измениться сама, а уже потом начать налаживать отношения с Женькой. Такой подход мне нравится, одобряюще кивнула Аника. А ты разговаривала с Женькой снова? Ну, не просто на тему, кто заберет Олега из детского сада, а Данилы из школы, а об отношениях. Нет, Ленка опустила глаза. Мне пока не хватает духа. Я бы с удовольствием продолжила слушать твою историю. И она вопросительно посмотрела на меня.